Глава 8. Артём. Приехав в клуб, я сразу направился в раздевалку, где ребята из команды уже готовились к утренней разминке перед игрой. «Артём, ты куда вчера пропал? Мы тебя искали, но в итоге пришлось уйти без тебя», — обратился ко мне Рыжий. Едва я вошел в помещение, как парни собрались вокруг меня, обсуждая казусы вчерашнего вечера. Как выяснилось, все они дружно ретировались из клуба, увидев тренера. Это только мне не повезло попасться ему на глаза и так чертовски опозориться. «Я же предупредил тебя, что нужно валить!» — возмущенно сказал Вова. «Ты что, не помнишь?» «Нет, не помнил. Во всем был виноват Коля Кривошеин. Я оглянулся и нашел его взглядом. Он стоял возле своего шкафчика и доставал щитки. Я тут же подскочил к нему и, выбив снаряжение у него из рук, толкнул парня и схватил за горло. «Зачем ты это сделал?» процедил я. «О чем ты?» Коля округлил глаза, решив сделать вид, что не понимает меня. «Ты знаешь, о чем. Я же сказал, что не хочу. Зачем ты это сделал?» «Эй, полегче!» напрягся Елисей, подходя ко мне сзади и трогая плечо. «Ребята, что за разборки?» Даня встал сбоку, но пока что не решался вмешаться. Я держал руку на шее Коли достаточно крепко, чтобы припугнуть его, но не перекрывая доступ воздуха. «Признавайся, ты все же подсунул мне свое волшебное зелье», — тихо произнес я. «Это ведь ты рекомендовал мне отправиться в алкогольную или какую-то там нирвану?» «Я этого не делал, ты же отказался!» Коля вцепился в мои руки, пытаясь отодрать их от своей шеи. «Не ври!» «Клянусь мамой!» «А ну, хорош придуриваться!» — раздался позади громкий голос Матвея. Я отпустил Кривошеина и обернулся. Матвей смотрел на меня таким взглядом, словно бросал мне вызов. «Если хочешь кого-то вздрючить, делай это на поле, Королёв». «Ну и хватка у тебя, Тёмыч. Я правда ни при чём», — пробубнил Коля, отступая. Пока что мне пришлось смириться с этим ответом. Я посмотрел на Матвея, прикидывая, мог ли быть вчерашний инцидент его провокацией. «Береги свою психику, Королёв». Его кривая улыбочка выводила меня из себя. «Иначе мне придется стать твоим мозгоправом. Кажется, в сиротском доме тебя не научили хорошим манерам и мало наказывали». Мне захотелось размазать по лицу его гадкую ухмылочку, но я вспомнил, как назвал себя выдержанным и заставил пропустить эту подначку мимо ушей. «Хватит чесать языками!» — между нами вклинился Рыжий. «Тренер уже ждет нас на поле!» Вика. Зрители на трибунах шумели, ожидая начала матча. Сегодня с нашими молниями должна была играть команда ястребов. Участники обеих команд, полные энергии, уже разминались на поле и настраивались на игру. Отец давал последние наставления, а я сидела неподалеку от скамейки запасных. Судьи проверяли состояние поля и разметку. Похоже, папа остался верен своему слову. Королёв не был заявлен в основном составе команды. Я незаметно покосилась на парня. Артём сидел в напряженной позе, прямой как стрела. Он еще не знал, что шанса выйти на поле у него сегодня не будет, и ему придется полировать скамейку запасных всю игру. Раздался звук стартового свистка, и игра началась. Футболисты распределились по позициям. Вместо того, чтобы вникать, как они ведут игру и делают ли все возможное для победы, я то и дело поглядывала в сторону Королёва, пытаясь считать его эмоции. Он наблюдал за игрой товарищей, практически не слушая шутки и ставки на победителей, которыми пытались обмениваться с ним другие запасные игроки. Я видела, как его глаза горели желанием броситься в бой. Наверное, он все еще надеялся, что его время придет. Но когда первый тайм закончился со счетом 2-1 в пользу команды гостей и начался второй тайм со сменившимися игроками, но вновь без него, Королёв заметно занервничал. Матвей получил штраф и оказался на 10 минут вне игры. Однако даже в этой ситуации тренер не отправил Королёва на замену. «Хорошо сидишь», — подколол его Матвей, но Артём не отреагировал. Мне хотелось подойти и с пафосом заявить, что место на скамейке вообще-то является результатом тщательного тренерского анализа и стратегии, но я не имела на это права. Сам Артём, вероятно, думал, что это его наказание за вчерашнюю выходку. Отец часто делал замены, очевидно, присматриваясь к своим подопечным, ведь, по сути, товарищеские матчи были предназначены именно для этого. Сегодня молния проиграла ястребам. Артём. Время шло, и каждая секунда казалась вечностью. Я смотрел на наших ребят, которые играли с полной отдачей. Когда тренер объявил замену, мое сердце забилось быстрее, а руки нервно сжали футболку. Казалось, вот-вот он назовет мое имя. Я уже чувствовал запах травы и ощущал теплый воздух, обдувающий меня, пока я бегу по полю, но сегодня я был в пролете. От вечерней тренировки команду освободили, но я устроил себе длинную изнурительную пробежку вокруг стадиона, а затем отправился в спортзал, чтобы прочистить голову. Последующие дни слились в бесконечный поток тренировок, которые я дополнял собственными, заставляя мышцы гореть. Я узнал, что у некоторых футболистов клуба имелись ключи от кладовой с инвентарем и футбольного поля. Когда я спросил тренера, можно ли и мне получить комплект, чтобы иметь возможность устраивать дополнительные тренировки, он тут же его мне выдал. Целых 3 ключа, хотя я просил только 2. Здесь был ключ от кладовой, ключ от тренировочного поля и ключ от стадиона. Последний, насколько я успел узнать, был только у Матвея. А теперь и у меня. Вика. Я пыталась уснуть, но меня бесконечно бомбардировали мысли. После матча с ястребами я больше не появлялась в футбольном клубе, потому что мне надо было погрузиться в дела нашей музыкальной группы. Неделя прошла в творческих репетициях, и мы наконец-то отсняли клип, где я предстала в роли суккуба. Мы не поскупились, и спецэффекты просто завораживали. На днях его пустят в эфир на многих музыкальных площадках, а еще Тиму удалось выбить для нас интервью на радиостанции. Наша группа карабкалась на вершину успеха. Я ворочалась снова и снова, и в голову лезли мысли то о Тиме, то о новеньком. Хотя, наверное, пора прекращать так его называть. Артём вполне себе прижился в футбольном клубе. Каждый вечер за ужином папа рассказывал об успехах своих парней, и фамилия Королёва звучала чаще всех. Я уже знала, что Артёму хорошо удается финт Зидана. Финт Зидана, также известен как марсельская рулетка, состоит в том, что футболист, пытаясь обыграть соперника, слегка приостанавливает мяч правой ногой, позволяет ему катиться назад, а затем резко совершает поворот вокруг своей оси и продолжает движение вперед, одной из ног перекатывая мяч по направлению своего движения, одновременно укрывая его корпусом от защитника. Что он бегает быстрее всех и мастер отрывов, и даже о том, что вчера в столовой он уронил поднос с едой, потому что кто-то решил над ним подшутить и резко бросил в его сторону мяч. И он его отбил. Артём Королёв прочно утвердился в жизни клуба и в голове моего отца, и теперь пытался пробраться в мою. Я повернулась на другой бок, а потом принялась нервно постукивать по изголовью кровати. Сон совсем не шел. Вдруг в тишине раздался звук входящего сообщения, и я тут же схватила телефон. Это был Тим. Текст заставил меня улыбнуться, а затем на экране всплыли новые строки. «Малышка, выходи, я под твоим окном». Не в силах поверить, я подошла к окну и действительно заметила знакомый силуэт на дороге. Выглядело романтично. Я улыбнулась и помахала парню рукой. Признаться, в последнее время мы немного потеряли романтику отношений, пересекаясь только на репетиционной базе. Тим был моим бойфрендом, но, если честно, я не рассчитывала на то, что он окажется тем, с кем я проведу всю свою жизнь. Нам было хорошо вместе. Здесь и сейчас. Нас связывала музыка. И еще, быть может, чувственный секс. «Устроим ночную репетицию. Только ты и я». Как же он вовремя. Иначе я бы свихнулась от неудачных попыток уснуть. Энергии во мне было хоть отбавляй. Я скинула пижамные шорты и натянула вместо них джинсы. Схватив свою маленькую сумочку и чехол с любимой акустической гитарой, вышла из спальни, тихо затворив за собой дверь. Ступая на цыпочках мимо комнаты отца, я затаила дыхание. И вот через минуту я уже запрыгнула в машину Тима, и мы поехали на нашу репетиционную базу. Тим действительно придумал что-то стоящее внимания. Он наигрывал аккорды и говорил, что это я вдохновила его на написание новой музыки. И все было прекрасно ровно до того момента, как я случайно взяла в руки его телефон и увидела непрочитанное сообщение от некой Кариночки и фото ее голой груди. Тим принялся нести какую-то чушь, и в конце концов мы разругались. Я была готова простить это непонятное фото, ведь Тим все же рок-музыкант, и внимание надоедливых фанаток в нашей деятельности было не избежать. Но затем я выяснила, что он вчера ходил на вечеринку без меня. После этого я вспыхнула еще сильнее и, хлопнув дверь, ушла из студии. Я проголосовала проезжающей мимо машине, и водитель тут же меня подобрал. Тим выскочил вслед за мной, но я уже уезжала. Сегодня он перегнул палку. Пусть подумает о своем поведении. «Поссорилась с парнем?» — сочувственно спросил водитель, который, к счастью, оказался девушкой. «Как же мне повезло». «Типа того», — нервно усмехнулась я. «Этот кретин ни во что меня не ставит и не ценит». «Тебя аж трясет от злости, подруга». «Не то слово. Хочется просто кричать во все горло. Только не в моей машине, ладно?» Я на мгновение задумалась. «Послушай, ты не могла бы отвезти меня кое-куда?» — попросила я. «Я заплачу». «Если тебе недалеко, я тебя отвезу просто так. Женская солидарность и все такое», — подмигнула девушка. «Знаешь, где находится футбольный стадион?» «Кто ж не знает?» — улыбнулась она, разворачиваясь на светофоре. Похоже, приехать на стадион посреди ночи, чтобы просто покричать, было плохой идеей. Акустика здесь, конечно, хорошая, особенно в ночной тишине. Я отвела душу, отправив в ночное небо поток ругательств о Тиме, но быстро выдохлась. Голосовые связки нужно было беречь, не стоило приносить такую жертву. Я вспомнила, что за спиной у меня висел чехол с гитарой и подумала о том, что прекрасные звезды над головой не заслужили таких грязных словечек, а вот послушать прекрасную музыку вполне. Миллионы сверкающих точек мерцали на темном небе, словно волшебные искры, разбросанные кистью неведомого художника. Они притягивали взгляд, заставляя рассматривать их и наслаждаться мгновением тишины. Я прикрыла глаза, ощущая, как легкий ветерок треплет мои волосы, а душа наполняется гармонией и спокойствием. Я вновь посмотрела вверх на эти символы вечности. Они казались такими далекими и недостижимыми. Мне внезапно захотелось, чтобы в репертуаре нашей группы была песня про звезды. Ведь это не просто красивые блестки на небе, а неповторимая картина вечности. Это маяки, которые освещают странникам путь. Надежда на лучшее, наполняющее сердце умиротворением. Мне определенно нужна такая песня. Она будет только моей. Я уселась прямо посреди поля и, достав гитару, принялась наигрывать мотив, который рождался под моими пальцами, пока я смотрела на звезды. Почему я раньше не замечала их удивительную красоту? Бескрайнее небо, раскинувшееся над стадионом, дарило чувство свободы и словно приглашало ощутить себя частью чего-то бесконечного и великого. Свобода. Вот чего мне порой хотелось. Иногда на меня давили рамки нашей группы. Мне просто нужна эта песня, о которой я никому ничего не скажу, пока ее не допишу. Не знаю, сколько времени я так просидела, поддавшись внезапному вдохновению. Я забыла про Тима, про свою обиду и отдалась потоку творчества, зародившемуся во мне, подобно океанской волне. Артём. «Расходились тут по ночам. И чего вам только не спится, товарищи?» — проворчал охранник, когда я пожелал ему доброй ночи и прошел мимо. Я хмыкнул про себя, не поняв его претензии. Вряд ли кто-то ходит на стадион глубокой ночью. Все нормальные спортсмены в это время отдыхают. Но я не чувствовал себя нормальным. Тренер недавно наглядно это продемонстрировал. Я так соскучился по игре, мне нужен был адреналин, поэтому ночная тренировка один на один с мячом должна была привести меня в тонус. Я намеревался отрабатывать игровые ходы, которые позволят мне действовать более продуктивно в сложных ситуациях. В комнате с инвентарем я взял сетку с мячами и закинул ее за плечо. Сегодня я решил отшлифовать угловые удары, чтобы быть готовым к следующему матчу, который состоится в субботу. Едва я шагнул на футбольное поле, окутанное тишиной, как увидел ее и замер на месте. Она была так прекрасна, что я просто стоял и смотрел на яркую луну в черном небе. Она будет единственным зрителем на моей ночной тренировке. Я принялся чеканить мяч, стараясь не уронить его. Я подкидывал его выше, прокатывая по груди, а затем вновь возвращал к ноге. Мяч беспрекословно подчинялся командам моего тела, словно был живым существом и понимал все, что я от него хотел. Мне хорошо удавалось контролировать мяч, этому меня еще научил тренер из школы. Я вспомнил, как после уроков приходил на школьное поле, и мужчина с искренним усердием дополнительно тренировал меня. Он показывал различные выкрутасы, и именно он научил меня передавать мячу энергию, чтобы стать с ним единым целым. Именно школьный тренер открыл для меня, мальчишки, который уже не верил ни во что хорошее в жизни, удивительный мир футбола. Он сделал меня сильным. Вот и сейчас ночная тренировка придала сил и вселила уверенность, что мечты могут стать реальностью. Я уже находился в престижном московском клубе, грех было жаловаться, здесь даже сидеть на скамейке запасных было почетно. Я забил гол в пустые ворота и рухнул на траву. А потом просто лег на спину, глядя в небо, на волшебную россыпь ярких звезд. Где-то там мои родители. Я повернул голову и вдруг увидел что-то яркое и маленькое рядом в траве. Я протянул руку, чтобы достать, и через секунду понял, что держу в руке неоново-розовый медиатор. «Медиатор? Откуда он только взялся посреди футбольного поля?» Я улыбнулся и, вытянув руки перед собой, принялся рассматривать этот маленький кусочек пластика на фоне звездного неба. Мне тут же вспомнилась гитара, которую я так глупо потерял. Я еще раз с улыбкой посмотрел на медиатор, а затем положил его в карман спортивных штанов. Пригодится. Даже я, хоть и не был музыкантом, знал, что у медиаторов есть дурацкое свойство теряться самым непостижимым и волшебным образом. Сам я практически ими не пользовался. Может, его обронила Вика? Больше я не знал никого, кто увлекался бы игрой на гитаре и мог потерять медиатор на стадионе. Можно будет спросить при следующей встрече. Вот только в последнее время она перестала появляться в клубе.